«Длиннее у меня ничего нет». Оружейник провел стриженным когтем по древку. «Таранное дерево. В бою не треснет. Твой долгорукий приятель сумеет отбиться им от любого врага, ежели не собирается разделываться с ним, как подобает. Раз он у тебя крови боится, так когда худо придется, вмажет разок по макушке вот этой штуковиной. Насмерть уложит не хуже, чем мечом. Меньше грязи, чем от топора, но результат тот же». Он вручил оружие все еще колеблющемуся Джон Тому. «И вот еще, парень, из этой дубины хороший дорожный посох получится. Кстати, я же намекал, что посодействую». Оружейник указал на древко. Посреди него в 3 дюймах друг от друга располагались 3 серебряных кольца. Их соединяли 4 серебряные же полосы. «Ну-ка, парень, нажми на любую». Джон Том так и поступил. Звякнув сталью, посох вдруг вырос на 1 фут. Теперь из конца его торчало 12 дюймов стали. Удивленный Джон Том едва не выронил дубину, но Мадж заплясал вокруг нее, как мальчишка вокруг прилавка в кондитерской. «Мать моя! Во будет настоящий сюрприз для любого тупого невежи! А их на улице хоть пруд пруди! Почесать этой штукой в раз поумнеет!» «Угу», — с гордостью отозвался оружейник. «Ткни в ногу и нажимай на спуск. Гарантирую изумление до потери сознания». Енот и выдор с видом знатоков кивали друг другу. Джон Том надавил на древко, и стальное жало кошачьим когтем втянулось внутрь. Вновь нажал, острие выстрелило наружу. «Интересно-то интересно, но чтобы радоваться...» «А знаете что, я бы вообще не стал дурачиться с такими вещами, но если вы настаиваете...» «Настаиваю!» — проговорил сквозь смех Мадж, утирая с глаз слезы. «Настаиваю я! Вот и господин оружейник то же самое говорит. Не хочешь бить по лапам этой штуковины? Не надо! Только подожди, случится чего, так сам захочешь, чтоб какой-нибудь пьянчуга вместе со своим мечом очутился подальше от твоих потрохов. Значит, бери и радуйся». Джон Том взял посох, но радости не испытывал. Его угнетал уже сам факт обладания коварным оружием. Выйдя наружу, они внимательно обследовали кошелек. Он оказался почти пуст, лишь на самом дне серебристыми рыбками в темном баке с водой поблескивали редкие монетки. Джон Том решил, что, пожалуй, слишком расточительно обошелся щедрым даром Клотогорба. Наличие остатков, пусть и скромных, прежнего великолепия Мадж одобрил. Свет фонарей золотил пелену тумана над улицей и витринами. Дождь прекратился, появились пешеходы. Тенями двигались вокруг силуэты животных. «Проголодался кореш?» — поинтересовался, наконец, выдр, и глаза его засветились, отражая свет фонаря. «С голоду дохну». Юноша вдруг понял, что с утра не съел даже крошки. Запас вяленого мяса у Маджа кончился как раз вчера вечером. «Я тоже!» Выдр похлопал Джон Тома по укрытому плащом плечу. «Ну вот, теперь ты стал хоть на что-то похож!» Он многозначительно придвинулся к юноше. «Знаешь чего? Есть местечко, где на серебришко, что у нас осталось, можно соорудить пирушку, от какой бы и зайчиха на сносях не отказалась. Можа даже хватит, чтобы наполнить этот впалый мешок, который у тебя пузом зовется». Выдор подмигнул. «И развлечемся. На сегодня все наши дела окончены так-то». Они шли по городу. Пешеходов становилось все больше. По улице время от времени громыхал очередной фургон. Верхом на оседланных ящерицах в припрыжку или бегом мимо проносились разные личности. Захлопали, открываясь ставни. Джон Том впервые услышал голоса детей. «Молодняка», — мысленно поправил он себя. Мимо пробежали 2 бельчат. Один, изловчившись, повалил, наконец, другого. Оба принялись кататься по мостовой, царапаться и брыкаться. Собравшаяся вокруг небольшая стайка детишек поощряла дерущихся и отпускала советы. К разочарованию Джон Тома милые с виду зверьки свирепо царапали и кусали друг друга. Не то чтобы ему не приходилось видеть подобные сцены в родном городе, однако здесь такие драки являлись неотъемлемой частью образа жизни. Наконец, один из дерущихся бельчат одолел и принялся делать из физиономии противника кровавую кашу. «Часть нашей жизни», — задумчиво переспросил Мадж, когда Джон Том поведал ему о своих ощущениях. «Не знаю. Я ж тебе не философ. Только знай, у нас здесь или вежливый покойник, или уважаемый забияка». Выдр пожал плечами. «Решай, что тебе больше по вкусу, и не забывай про милую штучку, которую только что приобрел». Джон Том убедился, что пальцы его крепко сжимают древко. Туман рассеивался, толпа густела, и на него начали посматривать. Мадж уверял, из-за роста. Впрочем, он и одет был куда лучше среднего обитателя Линч-Бениграда. Через 5 минут он понял, что не просто хочет есть, а голоден, как волк. «Недалеко уж, приятель». Они свернули в извилистую боковую улочку. Слева в стене показалась почти незаметная дверь. В нее Мадж и повел Джон Тома. Юноше опять пришлось согнуться чуть ли не вдвое, чтобы не задеть головой притолоку. Внутри можно было и распрямиться. Потолок оказался в 2 футах над головою, чему можно было только радоваться. «Жемчужный посум!» — проговорил Мадж с энтузиазмом, которого Джон Том в голосе еще не слышал. «Хорошо бы как следует промочить глотку, приятель! Лампу только не опрокинь!»